Тем не менее, после этого я стал реже посещать подобные мероприятия. Мне нужна злодейская репутация, но, собственно, не прямо сейчас, а лучше к тому времени, когда мои сверстники поступят в ЮУЭЙ. Вроде бы, именно тогда Лига злодеев и начала собирать себе помощников. А сейчас туда можно попасть, разве что, в виде подопытного для создания новых видов Ному. Но, по крайней мере, благодаря карьере подпольного бойца я завел одно полезное знакомство в криминальном мире. Сейчас это не так актуально, но в будущем может пригодиться. «У вас отличные способности, Рьюга», — похвалил меня седой мужчина. Он не выглядел старым, лет 30 на вид, но его волосы уже были грязно-серыми. Возможно, это и не седина, а их естественный цвет. В мире причуд внешностью людей сильно отличается от того, как мы выглядели в прошлой эпохе. «О, спасибо, не желаете поработать? Есть некоторые организации, которые готовы нанять сильных бойцов вроде вас». И, при встрече мы как раз пожали руки, что позволило мне перенять причуду этого парня. Это оказалась еще одна ментальная сила, в данном случае, позволяющая стирать недавние воспоминания жертвы. Может быть полезно в некоторых случаях. «Можно поподробнее?» «Все же», — спросил я, — «вы слышали о заветах смерти, а о эти якудза?» Разочарованно вздыхаю. «Нет, это мне не интересно. Они слишком старомодны. И, все же, подумайте, может они и старомодны, но на оплату не поскупятся». В конце концов, я отказался от этого предложения. От этих ребят я и так уже взял все, что мне было нужно. Более они меня не интересовали. Вместо этого, на данный момент я решил лишь периодически, раз в месяц или еще реже, выступать на подпольных боях, дожидаясь более удобного момента для громких заявлений. Это выгодно и в том плане, что моя злодейская репутация будет постепенно расти, а не возьмется от одного громкого дела. В глазах Лиги злодеев я стану более надежным кандидатом, когда придет время. А пока я решил просто жить обычной жизнью школьника, развлекаться с новыми друзьями. Может предложить Мина встречаться? Попробовать завести отношения без контроля разума. Хотя это не значит, что я перестану баловаться с Инкой Мицуки. Или, может стоит соблазнить Инка, она уже была практически готова к этому. Стоит лишь сделать шаг, и она станет моей, без необходимости держать ее разум под контролем. На самом деле, если я это сделаю, то смогу и раскрыть перед ней свои реальные возможности, что сделает мою жизнь проще. Я несколько опасаюсь, что это может разрушить легкую повседневность обычного подростка, но, на самом деле, это начинает становиться скучным. Мой разум желал больше свободы. Глава 13. Доминирование 18+. Инка Мидория чувствовала себя просто прекрасно. Ее отношения с сыном стали более легкими и открытыми, как она это чувствовала. Женщина вышла из въевшегося в подкорку разума состояния тоски. Еще когда обнаружилось то, что у Изуку нет причуды, эта новость сильно ударила по всей их семье. Женщина никогда не говорила сыну об этом, но именно его недостаток стал причиной многих ее споров с мужем. Все началось со спора о том, нужно ли отправлять Изуку в интернат для беспричудных детей. Отец считал, что так ему будет лучше. Мать же еще надеялась, что причуда ее сына еще проявится со временем. Из-за этого впоследствии она часто винила себя за то, что не согласилась с мужем в тот раз. Возможно, ее сыну действительно было бы лучше в таком интернате, где над ним не стали бы издеваться другие дети, потому что у него не было причуды. Ее же отношения с мужем портились все сильнее. Казалось, Хисаши желал просто отослать Изуку и не тратить силы на сына-инвалида. Вдобавок, его новая работа в американском офисе разделила их длительными командировками. Настолько длительными, что вернувшись домой в какой-то момент Хисаши сильно удивился, не узнав свою жену, которой стало заметно больше. Ему очень сильно не нравилось то, что Инка набрала вес, и в следующий раз он уехал в Америку уже на целый год. В конце концов их чувства полностью остыли. Они стали почти что чужими людьми и, в итоге, договорились жить раздельно. А если кто-то из них найдет себе новую пару, то они могут развестись, или когда Изуку станет старше. Все это ударило по Инка. Она и запустила себя из-за ощущения собственной ненужности. А еще переедание на почве стресса сыграло свою роль. Но, с недавних пор, она стала чувствовать себя лучше. Когда у Изуку обнаружилась причуда регенерации, ее сын стал будто мудрее и начал проявлять к ней больше заботы, что грело сердце женщины. Сама Инка не придавала этому особого значения, но на улучшение ее состояния также сказался улучшившийся сон. Она стала энергичней, начал искать работу, которую могла бы выполнять дома, чтобы достигнуть большей независимости от мужа. Она даже стала бегать по утрам, после того как ее сын уходил в школу, сбросила немного лишнего веса и от этого ей даже дышать стало легче. Хотя она все еще оставалась немного полноватой, но заметно меньше, чем раньше. И из-за этого ее попа и грудь стали больше выделяться. Ловя заинтересованные взгляды мужчин на улице, Инка стала чувствовать себя более уверенно и самодовольно. Тем не менее, было нечто странное, что начало постепенно волновать женщину. Она начала замечать, что ее любимый маленький сын вдруг стал молодым симпатичным юношей. Сначала это было внезапно. Это были просто объятия, но она ощутила, как ее тело возбуждается от его прикосновений, почувствовала влечение к нему, и это вызвало сильнейшие внутренние противоречия. Она старалась подавить подобные мысли и сохранить отношения с сыном прежними, тщательно скрывая подобную реакцию. Но это внезапное чувство никуда не исчезло и становилось только сильнее. И она поняла, что должна что-то сделать, когда осознала, что уже мастурбирует, представляя своего сына. Это был настолько постыдный момент, что Инка начала стыдиться сама себя, и примерно тогда же она задумалась о новых отношениях. Но заводить любовника, возможно, у нее получилось бы, но она не хотела шокировать сына появлением нового мужчины рядом с собой. Просто встреча для интима без всяких обязательств могла бы стать выходом. Но Инка была несколько неуверена в себе, точнее, она была уверена в том, что красивые парни на нее даже не посмотрят. И с каким-то внутренним шоком Инка осознавала, что если парнем будет не ее очаровательный сын, то, на самом деле, это ей уже не так интересно. И вместе с тем, ей все чаще снились сны, в которых они были вместе. В этих снах ее сын всегда был таким властным и бескомпромиссно владел ею. Не то чтобы она любила подчинение, по крайней мере раньше, но мысль о том, что Изуку может быть с ней таким, только сильнее возбуждала женщину. И, естественно, она ни в коем случае не могла даже заикнуться о подобном в реальности. Вместе с тем, она постепенно привыкала смотреть на сына таким образом. Все чаще женщина уединялась в своей спальне или в ванной, думая о нем, и уже не испытывала такого сильного стыда. По крайней мере, пока никто об этом не знает, все было в порядке. А мечты – это просто мечты. И, смирившись с этой мыслью, Инка могла свободно представлять различные фантазии с участием Изуку, который к ее удивлению становился еще более привлекательным. Она не сразу это заметила, только когда увидела старые фотографии, осознала, как ее сын изменился. Он стал выше, его тело приобрело красивый рельеф, вызывая еще больше желания прикоснуться к нему. Даже голос парня приобрел некоторые бархатные нотки, заставляющие Инка внутренне содрогаться. А потом, спустя почти год с момента раскрытия причуды Изуку, их отношения вдруг стали напряженными. Плотское желание начало копиться внутри Инка, заставляя все больше и больше думать о сыне, а мастурбация будто бы и не помогала с этим справиться. Порой она даже часами не могла заснуть, представляя, как Изуку овладевает ей, и она была почти готова действительно просто прийти к нему в комнату и начать умолять его взять ее. И в какой-то момент Инка осознала, что стоит перед его дверью. Ее сердце безумно стучит, а в голове оглушающе пульсирует волнительная мысль об отношениях с собственным сыном. Но, когда она уже почти подавила это невыраженное намерение и собиралась вернуться к себе, чтобы попытаться усмирить это желание обычным способом, дверь внезапно открылась. «Заходи, мама!» Властно улыбаясь, протянул Изуку. Сделав шаг к ней, он приобнял женщину за талию и провел в свою комнату. Инка же ошарашенно подчинилась ему. В этот момент он был прямо как в ее снах, что просто обескуражило женщину. Ей даже показалось, что это просто еще один сон, и легко поддалась. Вот только, это был уже не сон, и, более того, сейчас на нем были лишь штаны от пижамы, благодаря чему женщина могла вдоволь полюбоваться телом своего сына, что было словно слеплено искусным скульптором. Тело греческого бога, но не из холодного мрамора, а из теплой живой плоти. Как все пришло к этому моменту? Да, в итоге я решил действительно завладеть Инка, и она была почти готова, но я посчитал нужным еще сильнее повысить шансы на успех, и для этого я сильно сократил свои развлечения с ней. Женщина перестала получать регулярную разрядку своих сексуальных желаний во сне. Порой ей снилось, как я овладеваю ей, но заботясь только о своих потребностях, использую ее тело, так и не дав кончить самой Инка. Только пару раз она получила свою разрядку, но сейчас для нее этого было слишком мало. Ее сексуальное напряжение росло, а желания становились более навязчивыми. Инка кипела внутри, словно вулкан, готовый взорваться желанием. И в какой-то момент она вдруг сама пришла к моей комнате, будто «Изуку, Боже, я так тебя хочу», горела в ее разуме мысль. Она уже была готова чуть ли не умолять меня в реальности. И вот тогда я и решил сделать шаг к ней навстречу. Открываю дверь и встречаюсь с матерью лицом к лицу. Для нее это было таким шоком, что, кажется, она подумала, будто просто снова видит один из этих реальных снов, и уже привычно подчинилась мне, воспринимая мои мягкие просьбы как неоспоримые приказы. «Садись». «Да». Даже радостно послушала Синка, присев передо мной на край моей же кровати. А я, глядя на нее сверху вниз, погладил женщину по щеке, прикоснувшись большим пальцем к ее нежным губам. Инка возбужденно приоткрыла рот, после чего я отнял руку от ее лица и, взяв мать за плечи, наклонился, чтобы поцеловать ее. Она податливо ответила на поцелуй, и наши языки сплелись в жарком танце. Но вместе с тем до нее начало доходить, что это никакой не сон. Ее ощущения были слишком яркими, слишком настоящими. «Мммм», удивленно простонала девушка, дернувшись в моих руках. Она прижала ладони к моему животу, словно хотела оттолкнуть, но так и не смогла прервать поцелуй. «Боже, что, это и правда происходит?» В панике метались ее мысли. «И Изуку», дрожащим голосом пролетала Инка, как только я прервал поцелуй, отстранившись от ее губ. «Да, мама, это не сон», лукаво протянул я, и, немного надавив на плечи женщины, заставил ее лечь, чтобы самому нависнуть над ней сверху. Эта поза заставляла ее чувствовать себя еще более уязвимой передо мной. «Че что пе просиходит? Я люблю тебя, Инка, мма». Она содрогнулась, почувствовав мою ладонь на своем теле. Проскользнув под блузку матери, я протянул руку выше, задирая ее одежду, пока не схватился за одну из ее пышных грудей, сжав ее в своей ладони. Они стали более упругими за последнее время, но все еще были такими большими и мягкими, что мои пальцы будто утопали в ее нежной плоти. Я всегда с удовольствием мял ее титьки. «Изуку, стой, что ты делаешь? Я знаю, почему ты стояла у моей двери. Я вижу, как ты на меня смотришь. Ты ведь за этим пришла сюда, мама?» «Нет», отчаянно краснела женщина. Настолько покраснела, что стала даже похожа на помидорку. Темно-зеленого цвета волосы только усиливали это впечатление. «Мама, все в порядке. Я никогда не упрекну тебя в подобном. Да, может, это и неправильно, но все нормально. В твоем желании нет ничего ужасного. Я тоже люблю тебя. Ты моя». Инка трепетно вздрогнула, ощутив сладостное удовольствие от этих слов. В то же время, когда я уперся коленом в одеяло, прямо между ног женщины, слегка касаясь ее бедра, и теперь, снова наклонившись, я заглянул в ее взволнованные глаза, после чего вновь коснулся ее губ своими. В этот раз Инка не так охотно отвечала на поцелуй. Сначала ее губы были плотно сжаты, но спустя еще пару секунд, она разгорячилась и расслабилась, приоткрыв рот и позволив моему языку проникнуть в него. «Ммм, так хорошо». Продолжая страстно целовать ее, я все еще тискал грудь женщины, а второй рукой погладил ее ногу, лаская гладкую кожу Инка. Она почти рефлекторно свела ноги вместе, прижавшись пахом к моему колену. Тогда же я почувствовал влагу между ее ног, и только дав ей разогреться, я прервал поцелуй и поднялся, отступив от кровати. «Приподнимись», — говорю ей. Инка немного растерянно присела на край. Она хотела и вовсе встать, но я положил руку ей на голову, показывая, что этого достаточно. «Думаю, я должен быть честным с тобой, Инка». «В чем?» — робко спросила она. «Моя причуда — это вовсе не регенерация. Она лишь одна из многих моих способностей». «Че что?» «Моя причуда пробудилась почти год назад. Она позволяет копировать другие способности». Говоря это, я демонстративно зажег в одной руке сгусток пламени, а в другой создал крупный кристалл льда, а потом разрушил лед и погасил пламя. «Помнишь, как в Токио я просил, чуть ли не у каждого героя пожать его руку?» «Да, тогда я просто копировал их силы. Сейчас у меня уже так много причуд, среди них есть причуда чтения мыслей. Так что да, я знаю, о чем ты думаешь и чувствуешь. И Изуку я не я никогда». «Мама, все хорошо». Погладил я ее плечи. «Я знаю, что ты чувствовала себя одинокой, как женщина. Муж практически оставил тебя и пренебрег тобой. Но, ты ведь не какой-то робот-воспитатель, ты женщина и у тебя есть естественные желания. Нет, Изукуя, и я тоже нахожу тебя довольно привлекательной, даже если ты моя мать. Это правда ли? Я ведь не красавица и не молодая, нет? Боже, о чем я думаю? Он мой сын и он читает мои мысли. Хах, Инка, ты не права, ты красавица, и может уже не молода, но и не стара, ты в самом своем расцвете. Камисама, вспыхнула в ее голове паническая мысль, полное осознание того, что я действительно слышу ее мысли. О, и я знаю, что тебе хотелось бы увидеть меня более властным. Боже, нет, эта мысль в ее голове просто горела ощущением стыда. Не выдержав, красная как помидор, Инка закрыла лицо руками. Изуку, так твоя причуда это. Попыталась она сменить тему. О, мы можем поговорить об этом потом. А сейчас, Инка уже раздвинула пальчики, выглядывая между них, не отнимая рук от лица. Но, тут уже я взял ее за руку и потянул к себе. Что ты? Ты ведь хотела потрогать? Прикладываю ладонь женщины к своим мышцам. И Изуку. Запищала в панике Инка. Все хорошо, мам. Я ведь читаю мысли, а значит знаю о твоих желаниях и фантазиях. Нет, я. Ее просто переполняет чувство стыда, оно настолько сильное, что женщина не может этого сдержать и начинает плакать, купаясь в унижении. Но, я ведь не отвергаю тебя. Че что, я знаю, о чем ты думаешь, знаю, что ты изнываешь от желания, и я принимаю тебя такой. Мама, я счастлив, что ты так сильно любишь меня, и я могу принять твои чувства. Инка взволнованно сглотнула. Правда, он ты правда, боже, как я вообще могу. Тебя слишком сдерживают все эти заморочки с общественной моралью. Закатил я глаза. О, я знаю, встань на колени. Что? Пискнула удивленно Инка. Это приказ, Инка. Будь хорошей девочкой и слушайся меня. Что? Изуку, ты ох. Инка вдруг осознала, что от моего властного тона она вдруг стала мокрой. Возбуждение и предвкушение начали пересиливать стыд и смущение. Инка. Повторил я, на колени, и потянул женщину за руку. Она привстала с кровати и поддалась импульсу, опустившись передо мной, осторожно уперевшись коленями в пол и покорно опустив руки. «Молодец, Инка, теперь вот твоя награда». И женщина ошарашенно распахнула глаза, когда я просто взял и приспустил штаны. «Он огромный», — впечатленно подумала она. «Ну, может быть, я использовал реконструкцию для небольшого улучшения». Но это все еще был человеческий размер. Возьми его в руки, давай. Я, Изуку, я не. Это приказ, Инка. И, нервно сглотнув, она протянула дрожащую руку, чтобы взяться ею за рычаг управления сыном. Ох, чите, Изуку. Забеспокоилась она, услышав мой вздох, и тут же отдернула руку. Все в порядке, просто это было очень приятно. Знаешь ли, это очень чувствительный орган. Прости, хех, разве я велел тебе отпустить его? Нет, неловко пискнула Инка, и снова взялась за мой стояк. Вот так, теперь поласкай его, Изуку. Нахмурилась женщина, но, не отдернула руку и не отпустила мой стояк, а подчинилась, начав несколько неуверенно водить по нему рукой, сжав пальцами, вверх и вниз, как полагается. Все хорошо, мама, просто расслабься и делай, что я тебе говорю. Тебе ведь это нравится, верно? Изуку, ты не должен так разговаривать, с. Инка сбилась на полуслове. Она не смогла вовремя определиться, хотела ли она сказать, что я не должен так разговаривать с женщинами, или с матерью. Инка, будь хорошей девочкой. И женщина взволнованно сглотнула. Она уже немного увлеклась и, на самом деле, начав, не хотела останавливаться и отступать назад. Лаская мой член, Инка чувствовала, что ей это нравится. Ей нравится чувствовать его форму и как он напрягается от ее рук. О, да, она подключила к процессу и вторую руку. Она также чувствовала его запах и постепенно наклонялась все ближе. В ее голове обретал силу образ того, как она облизывает его и начинает сосать, как уже делала это во сне. Потому она уже не противилась следующему приказу. Поцелуй его. И, нерешительно вздрогнув, она, все же, подчинилась. Склонив голову, Инка едва-едва коснулась моей головки губами и испуганно вздрогнула, не веря, что действительно сделала это. «Давай, мам, смелее, это, отдай мне контроль и просто послушно выполняй мои приказы, отпусти ответственность и расслабься, здесь ты ни за что не отвечаешь». И это ощущение потери контроля было для нее пьянящим, словно вино, потому что в подчинении она могла почувствовать себя удивительно свободной, от самоконтроля, от морали, от всякого давления общества и семейных обстоятельств, от всего, что давило на нее долгое время. В этом ведь суть БДСМ, Верно, и это полностью добровольное подчинение, для которого я не использовал контроль разума, что только сильнее будоражило. Наконец, прикрыв глаза, Инка покорно прильнула губами к моему члену и, взяв его в рот, начала сосать. Сначала совсем неуверенно, но потом, просто отбросив все, что ее сковывает, она крепче схватилась за основание и начала жадно всасывать мой стояк. «Молодец, Инка!» – похвалил я ее. Женщина испытывала странное удовольствие, как от самой похвалы, так и от того, что я начал ободряюще поглаживать ее голову, пока она отсасывала мне. Это влажное удовольствие было особенно сильным. Возможно, потому что сейчас Инка делала это по своей воле, а не под контролем разума. Ох, зарываясь пальцами в ее волосы, я взялся за голову матери, начав контролировать ее движения. И, послушно откликаясь на мои действия, она начала более активно двигать головой, беря в рот все больше и больше, чуть ли не заглатывая мой член. Но, хоть она иногда и заглатывала мой член целиком, когда была под контролем, в нормальном состоянии Инка уже не могла так безрассудно принимать его в свое горло. Когда член оказывался слишком глубоко, она вздрогнула, почувствовав отторжение, и с силой отстранилась. А я немного ослабил хватку, позволив ей брать в рот столько моего члена, сколько ей было комфортно. Еще немного, мама. Я уже чувствовал, как приближается кульминация. Напряжение пульсировало в моем члене, грозя сломить всю мою выдержку. И, да ты должна все проглотить, МГМ. Думаю, она не возражает. Уже ощущая потерю контроля, я немного отвел бедра назад, мой член почти покинул ротик Инка. Внутри осталась только головка, когда я расслабился и позволил всему этому сексуальному напряжению выплеснуться. Инка с горящим от смущения лицом принимала в свой рот мою сперму, чувствуя на этот счет сладостный трепет в своем теле. «Хах, ты самая лучшая!» Все еще чувствуя приятную дрожь, я смотрел на Инка сверху вниз, любуясь ее смущенным лицом. Вид того, как с ее губ капала моя сперма, придавал ее образу еще больше сексуальности. «Изуку!» Возбужденно вздохнула она. «Отлично! А теперь, разденься!» «Ты серьезно?» «Это приказ, мама!» Все еще испытывая неловкость, она подчинилась. Хотя, топ женщины и так уже был снят, но теперь она начала снимать свою юбку, чтобы замереть в нерешительности, когда на ней осталось только нижнее белье. «Сними все!» «Да пошло оно все!» Воскликнула она в мыслях и расстегнула свой бюстгальтер. Потом, поддев пальцами трусики, стянула их вниз и сняла их тоже, убрав в сторону. Я же приблизился к ней и даже почувствовал, как у Инка перехватило дыхание, когда я обнял ее за талию, прижав ее тело к себе. «Изуку! Прекрасно, теперь ложись на четвереньки!» «Да-да!» Когда я отпустил ее, Инка послушно легла на кровать, подставив свой зад, в то время как я полностью снял свои штаны, чтобы отбросить их и, наконец, взялся за пышные бедра женщины, пристроившись к ней. «Подожди, презервативы», — выпалила она. «О, не волнуйся, одна из моих причуд позволяет контролировать подобные вещи. Я могу кончать в тебя сколько угодно. Чесаки, наверное, был бы, как минимум, удивлен тем, как я использую его причуду. Надо же, научился этому только для того, чтобы иметь возможность кончать внутрь без последствий. Хотя это также было частью моего исследования по вопросу, можно ли с помощью реконструкции сделать член больше. Боже, я позволяю ему это сделать по-настоящему. Я сама согласилась, делаю все, что он говорит, я же его мать. Как я, ох, мой член, вошедший в ее киску до упора, вместе с тем выбил нерешительные мысли из ее головы. И здесь я ненадолго остановился, чтобы погладить ягодицы Инкой и потискать их, прежде чем начать движение. Охками, он делает это. Сердце моей матери лихорадочно стучало в безумном восторге. Ее киска жадно сжимала мой член, пока я врывался в нее мощными толчками. От этого ее ягодицы приятно пружинили, когда я врезался в ее зад своим телом при рывках, а после, наклонившись, хватаюсь за ее тяжелые груди, начав с ними играться. «Боже!» – мысленно кричала она. «Ах!» – и позволила своему напряжению вырваться в сладком стоне. Потрясающее ощущение от киски Инка дополняла чисто механическая стимуляция. Так уж устроен человеческий организм. Даже без особого возбуждения, подобные ритмичные и поступательные движения могут спровоцировать оргазм. Но, конечно же, трахать сочную влажную киску куда приятнее. В конце концов, секс – это не только пара толчков и оргазм. Это лишь кульминация, и сама по себе она не так интересна, как весь процесс выражения дружбы двух организмов. Ощущая приближение взрыва, я специально замедлил темп, растягивая удовольствие. Практически навалившись на Инка сверху, все еще тиская ее груди, я также наслаждался теплом и мягкостью ее тела, прижавшись к ней. Сама женщина в это время немного опустила таз, практически ложась на кровать, подавленная моими толчками. «Изуку», — горячо прошептала она. Наконец, отпустив ее сиськи, я провел ладонями по ее телу, в итоге взявшись за талию Инка для удобства, и снова взвинтил темп, забивая свой член в ее киску, пока плотина не оказалась прорвана, и поток моего семени не наполнил ее влагалище. «Хах, потрясающе, мама, твоя киска самая лучшая. Я хорошо с ней поработал». Уже не было никаких сомнений в том, что Инка стала моей и полностью подчинилась. Конечно, у нее еще могут возникнуть некоторые сомнения, но теперь я могу контролировать ее без, собственно, причуды контроля. Милые семейные отношения матери и сына, и немного доминирования. О, думаю, теперь мы вполне можем спать вместе. Больше нет нужды ложиться порознь. Глава 14. Путешествие. Проснувшись, Инка Мидория сладко потянулась, ощущая приятную легкость в теле. Первые минуты она просто лежала, как довольная кошка, разве что не мурлыкала. А потом ее догнали воспоминания прошедшей ночи. Властный взгляд ее сына, смотрящий на нее сверху вниз и искренне наслаждающийся ее подчинением. Это было неправильно и даже сюрреалистично. Ее влажные сны вдруг стали реальностью. Своей властью он дал ей насладиться тем, что она сама считала запретным и недопустимым. Как, вскочив с постели, она решила найти Изуку. Женщина хотела убедиться, было ли это все взаправду, ведь это мог быть просто еще один сон. И уже выскочив в коридор, она уловила своим носом аппетитный аромат, доносящийся с кухни. Удивленная женщина спустилась вниз, чтобы застать своего сына за плитой. «С добрым утром, мам», — мягко произнес он. «Завтрак уже почти готов, вымой руки и садись за стол, Изуку», — улыбнулась Инка. Обычно он не занимается подобным, уже привыкнув получать заботу от своей матери. Но Инка поняла, что ей было приятно почувствовать подобную заботу к себе. Умилившись, она уже практически уверилась в том, что произошедшее ранее было просто сном, когда парень сам же и развеял ее надежды. Ну не мог этот милый заботливый мальчик быть скрытным доминантным извращенцем. «Как спалось, мам?» «Ммм, в самом деле ты серьезно подумала, что это был еще один твой эротический сон? Ты проснулась в моей комнате». «Что?» Она ошарашенно застыла. До нее начало доходить. «Я ты мы». «Ха-ха-ха, боже, как же мило ты смущаешься, мам, но, ладно, может ты, все же, будешь хорошей девочкой, помоешь руки и присоединишься ко мне за завтраком». Женщина слегка покраснела от подобного обращения. «Ха, хорошо». Уже за столом, когда парень поставил перед ней тарелку с завтраком, Инка не могла не отметить, что хоть это и была простая яичница с беконом, но она была отлично приготовлена. Ничего не подгорело, желток приобрел приятный полутвердый вид, в белке были заметны крупицы специй, а на краю тарелки лежали румяные тосты. Блюдо было приготовлено именно так, как она любит. Одного взгляда на этот завтрак было достаточно, чтобы женщина почувствовала заботу своего сына. Он явно постарался, приготовив это для нее, учтя ее предпочтения. «Спасибо», — расчувствовала Синка. Всего одного завтрака хватило, чтобы ее сердце растаяло. Изуку был с ней так ласков и заботлив в этот день. С другой же стороны, наблюдая за реакцией Инка, я даже несколько офигел. В смысле, обычно я и правда не готовлю для нее, но я не ожидал, что обычного завтрака хватит, чтобы так растрогать ее. «Наслаждайся, я старался для тебя. Спасибо, это довольно мило с твоей стороны», — протянула она. Я приветливо кивнул женщине и сам также сел рядом, принявшись за завтрак. Прием пищи, в целом, проходил согласно принципу, что когда я ем, я глух и нем, то есть в молчании. Разве что Инка довольно простонала, попробовав яичницу с беконом, чтобы показать мне, как ей понравился завтрак. А после я добил ее, предложив блинчики с сиропом на десерт и ее любимый чай. «Ох, Изуку, хе-хе, тебя так легко впечатлить, ты раньше такого не делал», — надулась она в смущении, словно маленькая девочка. К нашему разговору мы вернулись только когда разобрались с завтраком. Инка уже была сытой, а десерт сделал ее еще более радостной. «Что мы будем делать теперь, Изуку?» Ее вопрос звучал не в том смысле, что мы будем делать прямо сейчас, а в более глобальном отношении. «К как если бы она спросила, что ей делать с этой жизнью. «Хэмэм, как насчет просто жить дальше и радоваться жизни?» Протянул я, встав из-за стола, и, наклонившись к Инка, коснулся ее губ своими. Они все еще были сладкими после десерта. «Изуку, ты сама сделала этот выбор и отдала себя в мои руки. Ты же не серьезно. Ты говоришь это после того, что мы сделали вчера». Инка стыдливо опустила взгляд. «Знаешь, скоро у нас уже каникулы. Как насчет съездить в поездку? Только ты и я». «Ммм, я как раз собирался в ближайшем времени отправиться в Америку». «Что? Зачем?» – удивилась женщина. «Звезда и полоса». «Поясняю ей». «Что?» – не поняла она. «Ну, мам, это же элементарно. Копирование причуд и, вероятно, сильнейшая причуда в мире. Ну, не считая всемогущего. Ты хочешь скопировать силу этой героини?» – наконец осознала женщина. «Да, знаешь, даже со своими способностями, я не чувствую себя в полной безопасности. В нашем мире есть люди с действительно ужасающими причудами. С силой этой женщины я могу быть чуть более спокойным». «Что? Почему ты не можешь чувствовать себя в безопасности, Изуку?» Она начала заметно нервничать. «Ну, пока я собирал причуды, я узнал, например, о таком злодее, как все за одного. У него похожая сила, только не копирующая, а крадущая чужие причуды. И он живет со времен начала эпохи причуд, собрал уже огромное количество сил и подчиненных. Сейчас он ставит эксперименты на людях, пытаясь вывести новый вид человека, способного пережить внедрение множества причуд. И, я уверен, если он узнает о моей силе, то захочет ее отнять. Ты уверен, как что-то такое? Насколько я знаю, он уже сражался с всемогущим и в итоге никто не победил, но оба получили серьезные травмы. Символ мира не показывает этого, но он уже одной ногой в могиле и ищет преемника, которого хочет обучить, прежде чем не ослабнет настолько, что уже совсем не сможет сражаться. «Что? Откуда ты узнал об этом?» «Мам, у меня сейчас столько причуд, я могу очень многое. Полет, невидимость, адское пламя, поиск, чтение мыслей, все будет слишком долго перечислять. Просто прими как данность, что узнать о таких вещах для меня в порядке вещей. Хотя о причуде контроля разума я ей так и не сказал, да и не нужно ей этого знать. Я хочу чувствовать себя более свободно с ней, но вряд ли смогу настолько открыться. Впрочем, и так хорошо. И ты хочешь сражаться с этим человеком? Что? Нет, конечно». Отшатнулся я, взглянув на Инка, как на умалишенную. «Я просто хочу позаботиться о собственной безопасности и о силе, чтобы защитить тебя. Мне не хочется привлекать внимание, но несколько героев уже узнали о моих силах. Хоть они...» «Кто это был?» — запаниковал Инка. «Не волнуйся, они обещали сохранить это в тайне. Они просто уговаривали меня поступить в Геройскую Академию в будущем». «Так кто это?» «Дикие кошки. Когда я помог спасти Небесный стадион в Токио, Ригдолл пометила меня своей причудой поиска и узнала при встрече». «Помог спасти Небесный стадион?» «Да, помнишь тот теракт, когда кто-то взорвал яйцо? Я тогда охотился за ластиком, хотел скопировать его причуду, и я не собирался становиться героем. Но, знаешь, там 50 тысяч людей было, у меня внутри все прямо заледенело. Разве я мог просто пролететь мимо и не попытаться помочь, когда у меня уже были такие мощные причуды? Огонь старателя, Аэрополис Селебрити. А я понимаю», — впечатленно вздохнула Инка, и даже как-то успокоилась. «Я ведь сам не просто так упомянул это событие. В какой-то мере, даже мне хотелось, чтобы она могла смотреть на меня вот так, словно я действительно герой». В случае Инка это вовсе не раздражало, если только она не начнет придумывать мне геройские имена. «Так что я могу на пару дней слетать в США, за причудами американских героев, или мы можем отправиться вместе в небольшое путешествие. Как тебе?» «Ну, я думаю, мы можем это сделать», — слегка улыбнулась Инка. «Собственно, я не лукавил в этом. На своем нынешнем уровне я решил, что пора заполучить действительно мощную причуду. Сила американской героини, известной как Звезда и Полоса, действительно могущественна. Я не помню ее в аниме, но в этом мире она достаточно известна, не как всемогущий, но все же, она номер один в Америке. И ее причуда не является секретной, наоборот, само существование такой силы на службе США является серьезной демонстрацией силы. Новый порядок, так называется данная причуда. Нюансы ее работы засекречены, но она публичный герой, известный своими подвигами, тем более, опять же, демонстрация силы. Прикасаясь к объектам, Кейтлин Бейт может задать для них правила. Например, прикасаясь к воздуху, установить правило, что в определенной зоне перед ней этим воздухом невозможно дышать. Применив эту силу на себя, она может установить, что обладает сверхчеловеческими характеристиками, или силой всемогущего. Я не знаю, как именно она сформулировала это правило, но благодаря нему у нее есть сверхсила, суперскорость, полет, невероятная прочность, в общем, полный набор. Тем не менее, в действительности она не так сильна, как символ мира, по крайней мере в плане физической мощи. Но, честно говоря, я даже не знаю, кто из них победит в битве один на один, учитывая, что помимо этих сил у нее все еще есть ее новый порядок. Естественно, что я очень хочу скопировать эту способность. И, в общем-то, сказано, сделано. Как только начались каникулы, мы решили отправиться в американское путешествие. Этому очень способствует сотрудничество между нашими странами. В основном это связано с кооперацией геройских ассоциаций. В какой-то мере это также и достижение всемогущего и той самой звезды и полосы. В общем, обзавестись туристической визой для поездки в США из Японии оказалось на удивление просто. Всего несколько дней и мы уже покупаем билет на самолет. Попутно, между сбором документов и семейными обязанностями, Инка прошерстила интернет, ища информацию об инциденте с небесным стадионом. «Изуку, это же ты, да?» – взволнованно спрашивала женщина и указывала дрожащим пальцем на экран, где шло видео. Удивительно эпичный момент, где я подхватываю падающий стадион и поднимаю на своих плечах, словно мифический атлас. «Да, было дело», – спокойно киваю матери, а она смотрит на меня такими глазами. Судя по всему, эта сцена произвела на нее хорошее впечатление, а после ее несколько шокировало то, что я достал сумку с кучей денег из своего тайника, когда мы уже выбирали билеты на самолет. «Что? Откуда все это, Изуку? Ты ограбил кого-то?» «Нет, я какое-то время выступал на ринге в подпольных боях без правил». «А, зачем это, Изуку? Это же опасно. Там иногда попадаются пользователи интересных причуд, и я их копирую. Это не ради денег, но за эти бои хорошо платят. Мне же со всеми моими причудами, там практически ничего не угрожает. И тебя туда вот так просто пустили?» Усмехнувшись, я использовал реконструкцию, чтобы изменить свою внешность, сделав себя старше на пару лет и поменять цвет волос. «Ау, в общем, деньги не проблема», — помахал я рукой, возвращаясь к своему обычному виду. «А можно также убрать лишний вес?» — подумала Инка. Но, поскольку она не спрашивала вслух, я не стал объяснять ей, что не стал бы этого делать. Мне нравится то, что она немного мягкая пышечка, и вес у нее не лишний, а очень даже нужный. Хотя, за прошедшее время она несколько похудела, но все еще есть за что потискать, чем я и решил заняться. «Изуку», — смущенно пискнула женщина, когда я приобнял ее и притянул к себе. «Ничего, ах. Ну а после мы, наконец-то, полетели в Америку. Возможно, вы ожидали продолжительного описания путешествия, но, кому это вообще интересно? В США нас не ждали эпичные приключения. После перелета первый день мы просто провели в гостинице и только на второй решили поглазеть на достопримечательности Нью-Йорка. Побывали на знаменитой площади, что мелькает в большинстве американских фильмов про героев. И, конечно же, сами герои. Можно было ожидать, что у них найдутся мощные причуды, которые было бы неплохо скопировать. Но, на самом деле, я нашел не так много полезных причуд. В основном местные герои владели довольно банальными квирками, различные виды защиты, суперсила, есть парень с крыльями. Хотя, я и скопировал квирк физической силы, который оказался лучше уже имеющегося у меня аналога. Новая причуда просто тупо делала меня сильнее в несколько раз, но не была так требовательна к выносливости, как одна из моих первых причуд этого типа. Был герой, стреляющий молниями, и его причуду я тоже взял, но она была не особо сильной в плане мощности разряда. Ну, место есть, так что, почему бы и нет. Также меня заинтересовала причуда леди кинетики. По сути, это был достаточно сильный телекинез, хотя и близко не такой мощный, как тактильный телекинез Celebrity. Но, зато эта версия позволяла воздействовать на объекты в нескольких десятках метров вокруг и, в отличие от квирка моей матери, это был полноценный телекинез, а не только притяжение. А в комбинации с причудой Кристофера, этот телекинез также становился особенно могущественной силой. Еще одна причуда, которая была интересна сама по себе, нашлась у героя с прозвищем Всевидящий. Наверное, выбрал себе геройское имя, подражая всемогущему. Собственно, его квирк оказался довольно интересным, напомнив мне способности глаз клана ниндзя из одного аниме. В общем, причуда наделяла глаза своего хозяина способностью видеть все вокруг, даже то, что происходит за спиной. А сосредоточившись, можно сузить угол обзора до обычного у человека, но при этом сделать это зрение достаточно острым, чтобы разглядеть мелкие детали на километровых расстояниях. Увы, возможности видеть сквозь препятствия у этой причуды не оказалось, иначе было бы почти полное попадание. Зато эти глаза прекрасно видят, даже в тумане и дыме, чем и пользуется всевидящий, используя дымовые гранаты. С такими глазами можно легко заметить удар в спину. И наконец, где-то на третий день нашего путешествия с Инка, я смог встретиться со знаменитой американской героиней. Не то чтобы это сильно отличалось от того, как я обычно копирую причуды героев. Автограф, пожалуйста, и руку жать. Мой английский был далек от совершенства, но меня поняли. Ха-ха-ха, конечно, приятель, весело согласилась высокая мускулистая блондинка. И тут я немного напрягся. Все в порядке, парень, можешь отпустить. Улыбалась звезда и полоса, пока я продолжал жать ее руку уже почти 10 секунд. Чем мощнее и сложнее причуда, тем труднее ее скопировать. В основном это влияет только на время копирования. И это впервые, когда мне нужно было так долго сохранять контакт с человеком для заимствования его причуды. Даже мощнейшие силы героев, которые я копировал ранее, не делали это рукопожатие таким неловким. А я очень сильно вас люблю, ау, в значении уважать, делаю уточнение. Ахаха, я тебя поняла, приятель. И как хорошо, что она не решалась просто отдернуть руку. Это неловкое рукопожатие прекратилось лишь почти спустя 20 секунд, и я смог вздохнуть с облегчением. Возможно, мне стоило бы использовать на ней контроль разума, но я также опасался, что она сможет использовать свою причуду мысленно, если это касается ментальной сферы действия причуд. Обычное рукопожатие все еще оставалось наиболее безопасным методом. Ну а уже после, я был несколько нетерпелив, возвращаясь в гостиницу. Мне хотелось поскорее испытать новую игрушку. Итак, воздух в метре передо мной становится синим, и передо мной появляется искажение, воздух вздрагивает и окрашивается в синий цвет, словно кто-то макнул синюю акварель в воду. Это работает, и, стоило приложить некоторое мысленное усилие, как эффект исчезает, когда установленное правило было отменено. Попутно я ощутил некоторые рамки причуды. Новый порядок был слишком сильной способностью сам по себе и поэтому не получил какого-то значительного бонуса от моей причуды. И теперь я точно знаю, что звезда и полоса может создать только два правила в один момент времени. Чтобы установить третье правило, нужно отменить одно из двух уже существующих. При этом одно правило практически всегда воздействует на ее собственное тело. ХММ. Пока Инка отдыхала после длительной прогулки по местным достопримечательностям, я провел еще один эксперимент, прикоснувшись рукой к своей груди. Изуку Мидория имеет силу всемогущего, и причуда вообще не сработала. Она была активирована, но правило не вступило в силу. Ощущение причуды подсказывало, в чем именно дело, и, похоже, это не в пределе силы. Так что, я решил убедиться в этом. Изуку Мидория, моя сила повышается в 5 раз. Снова то же самое. Дело не в том, что это правило слишком сильное или сложное, оно не выходит за пределы возможностей нового порядка. Все дело в идентификации цели. Я не Изуку Мидория. Я попробовал повторить команду, шепотом произнося свое старое имя, которое уже столько времени даже не вспоминал. Но правило снова не подействовало. И это было несколько обескураживающим для меня моментом. Я даже не знаю, кто я на самом деле. И вместе с этим сразу же всплывает то обстоятельство, что я до сих пор даже не дал названия своей копирующей причуде. Передо мной во весь рост вдруг встал внутренний кризис самоидентификации, что набирал силу все это время. Отчасти в этом также виновата и сама характеристика моей причуды. Как ни странно, адское пламя старателя по-своему уникально. Есть много огненных причуд, но все они в чем-то различаются. Даже квирки детей Инджи отличаются от его пламени. И так практически с любой причудой. Они делают своих хозяев уникальными. Моя же причуда копирует чужие особенности. Я учусь подражать и даже комбинировать чужие силы. Где-то могу сделать их лучше. Но в основе все равно идут чужие способности, а не мои собственные. И то, что я даже не дал название своей личной причуде, только усугубляет ситуацию. А теперь еще и это. Новый порядок безжалостно бросил мне это в лицо, что даже мое имя мне не принадлежит. МММ, Изуку, ты какой-то грустный, вырвал меня из мысленного погружения обеспокоенный голос матери. А, нет, все в порядке, мам, вздохнул я. Просто подумал, отец ведь тоже сейчас в Америке, а ты хочешь навестить его? Как-то даже расстроилась Инка. Не думаю, покачал я головой, я даже не помню его лица, мы так давно не виделись, что я даже не могу воспринимать его частью семьи. Ох это, и я знаю, похоже, он сам уже не ощущает нас одной семьей, уже давно, но он слишком гордый и ответственный, чтобы просто бросить тебя с ребенком, и потому продолжал присылать деньги все эти годы. Да, это так, вздохнула женщина, прости это, ну, думаю, теперь мы сможем решить проблему с деньгами. Что, как, ты ведь не собираешься раскрывать свои способности? Я отрицательно покачал головой. Ну, ты видела, у меня достаточно денег от подпольных боев. Их можно вложить в какое-нибудь дело и получать пассивный доход, например. И можно взять кредит в банке, чтобы у налоговой не было вопросов по поводу происхождения денег. Изуку, ты серьезно? Это же отмывание денег. Это преступление. Хех, кстати, пока мы в США, можно посетить казино. Здесь с подобными играми проще, чем у нас. Ты хочешь использовать причуды, чтобы мухлевать? Жалобно подняла брови женщина. Возможно, хотя организаторы должны учитывать подобный риск. Я больше думал о том, чтобы использовать казино для, как ты выразилась, отмывания денег. Должны быть такие казино, которые примут любые деньги и вернут их тебе в виде выигрыша. Изуку, прекрати, нахмурилась женщина. Это преступление, ты не должен даже думать о таком. Ха, ну если ты так говоришь, улыбнулся я. Уже то, что мы обсуждаем это, было довольно удивительно. Это даже немного приятно. И вообще, у меня вдруг появилась идея для небольшого эксперимента. Аромат, газ теперь действует как афродизиак. Протянул я, активируя сразу две причуды. Что? Удивилась Инка. От моего тела же начала исходить розоватая аура, что смешивалась с воздухом. В этот раз новое правило подействовало. Целью была причуда Midnight, которая позволяет телу испускать усыпляющий газ. Но теперь, как только Инка вдохнула этот сладковатый аромат, вместо того чтобы заснуть, женщина начала возбуждаться. Хе-хе, сегодня мы уже никуда не пойдем, так что, давай хоть повеселимся немного, мама. Изуку, ты ах. И вместе с этим она стала очень чувствительна к моим прикосновениям. Так мы провели весь остаток дня в гостинице и только на следующий день решили устроить еще одну прогулку. Хотя, мне уже не нужно было собирать причуды героев, это был просто семейный отдых. Попутно я отмечал, что женщина уже практически привыкла к нашим новым отношениям. И этому способствовало мое отличнейшее настроение. Не только из-за сладкого тела Инка, но еще и потому, что копирование нового порядка подстегнуло развитие моей собственной причуды, увеличив количество активных способностей и резерв причуд в запасе. В то же время, Изуку, о чем ты задумался? МММ, знаешь, я так и не дал название своей причуде. Перебрал несколько вариантов, но мне они не понравились, а потом как-то забылось. Может, у тебя есть идеи? Инка задумалась. Может, копирование? По выражению моего лица она сразу поняла, что это название не подходит. Тогда причуда коллекционера, ты ведь прямо коллекционируешь причуды, хеха, может, я подумаю над этим, но не стоит брать название, которое мне не особо понравилось, просто от безысходности. А пока, после еще одного дня отдыха с матерью, я решил провернуть уже знакомую аферу. Институты исследования причуд есть не только в Японии, и не только у нас собирают данные о причудах. Достаточно просто пробраться в нужное место и изучить данные с компьютеров. Это была надежда на копирование новых вкусных квирков. Вот только, когда я уже пробрался в одну из клиник причуд, я уже нашел подходящий компьютер и, используя местного доктора под контролем разума, вошел в систему, чтобы изучить архив. В этот момент снаружи раздалась полицейская сирена. Откуда тут полиция? Они едут прямо сюда, ты знаешь почему? Спрашиваю доктора. Это скрытая защита данных, сигнал в участок. Вот же, и прибыла не только полиция, но и герои. Так что я поспешил уйти, даже не успев изучить архив. Более того, я не стал рисковать и пытаться добраться до базы данных снова. В конце концов, у меня и так полно потрясающих причуд, а для полного счастья не хватает парочки злодейских сил. Собственно, я еще и имеющиеся причуды полностью не освоил. Так что, неудача в этом эпизоде меня не сильно расстроила. Тем более, в городе то тут, то там, мелькает звезда и полоса. С ней мне тоже не хотелось бы сталкиваться, как с противником. Может, у меня и больше причуд, но она владеет новым порядком всю жизнь и явно умеет его использовать. А я пока могу только подражать ей в этом. Хэймэм. Эти мысли принесли мне внезапное озарение. Плагиатор. Вот как будет называться моя причуда. И, кстати, с названием я смогу применить к этой силе правила нового порядка. Ранее, пока я не дал имя своей причуде, это было невозможно. Хэймэм, а можно ли с помощью этих правил упростить слияние причуд? Глава 15 Мимидория. Что касается отмывания денег, то с моими причудами вовсе и не нужно было давать казино какие-то грязные деньги, чтобы отмыть их. Можно было просто получить выигрыш от самого казино. Хотя, подобный бизнес, в общем-то, идеален именно для отмывания. Проблема тут только в том, что сам я играть не могу, так как несовершеннолетний. И нет смысла менять внешность, если я хочу получить выигрыш официально. Моя мама просто не сможет провернуть все это сама. Помимо того, что она точно это не одобрит, я также не хотел бы использовать ее для получения денег, отмытых через руководство казино. Конечно, стирание памяти и контроль разума хороши, но в таком бизнесе замешано слишком много людей, из-за чего высок риск потери контроля над ситуацией. Да и не то чтобы мне прямо сейчас вот нужны были огромные деньги, но хотелось бы освободить нас с матерью от финансовой связи с отцом. Тем не менее, у меня уже были некоторые идеи на этот счет. Спасибо старым сериалам из прошлого мира. Смотри, как насчет того, чтобы открыть небольшую кофейню? Что? Удивилась Инка. Или небольшой ресторанчик? Смотри, ты можешь взять кредит в банке и организовать собственный бизнес. Даже если он не будет слишком прибыльным, главное, чтобы он приносил хоть какой-то доход и в нем шел оборот наличных. Тогда, время от времени, дела в нашем семейном бизнесе могут идти чуть лучше, принося больше прибыли. Это, да, отмывание денег, но, скажем так, без особой наглости. И пока мы не ворочаем миллиардами и добросовестно платим налоги, все должно быть в порядке. Если только ты сможешь вести учет, используя такой бизнес для легализации денег, нельзя доверять учет посторонним. Это преступление. Мам, в конце концов, я ведь никого не ограбил, я честно заработал эти деньги. Незаконно. Изуку, мы уже обсуждали это. Она начинает вспоминать, что является моей матерью, а не рабыней. Но, все равно, честно, усмехнулся я. Ладно, на самом деле, наверное, я не хочу втягивать тебя в подобное. Если эта схема раскроется, думаю, лучше не рисковать. Вена, да. Женщина улыбнулась с облегчением. И сам ты тоже не должен этим заниматься. Ты, Изуку, я найду способ, как обеспечить нас. Может, мне и правда стать героем, задумчиво пробубнил я. Что? Ты ведь говорил недавно. Ага, но, если я стану известным, даже правительство не сможет просто так что-то предпринять. Это видно на примере злодеев. Как это? Не поняла Инка. Известные злодеи, какие бы страшные преступления они ни совершили, в случае поимки будут отправлены в тюрьму. В зависимости от их опасности это может быть обычная колония или тартар. Но если преступники не особо известны, комиссия героев может их просто зачистить с помощью своих киллеров. Что? Какие еще киллеры? Некоторые герои выполняют особые поручения от комитета. Поясняю женщине. Например, убийство. И не всегда это убийство именно преступников. Целью могут стать другие герои или политики, если они угрожают влиянию комитета общественной безопасности. Но, честно говоря, я все равно не очень-то хочу становиться профессиональным героем. Тогда не нужно. Ведь о твоих силах сейчас не знают в комитете. Ты права. Хотя, нескольких героям обо мне известно, я тебе уже говорил о диких кошках. Надеюсь, они не станут об этом болтать. Инка жалобно подняла брови. Кстати, свой бизнес не обязательно использовать для отмывания денег. Задумался я. Если бы мы открыли небольшой ресторанчик, я мог бы скопировать причуду Быстроланча. Это тот герой. Ага. Вероятно, его причуда связана с приготовлением еды. А потом я взял и хлопнул себя ладонью по лицу. Изуку. Меня осенила потрясающая идея. Поясняю матери. После чего прямо у нее на глазах использую причуду Яйоразу, чтобы вытянуть из своей руки пластиковую конструкцию. Опыт в использовании реконструкций, в некоторой мере, переносился и на причуду созидания. Используя же свои знания о разных материалах и элементы моделей расщепленных предметов, я создал совершенно новую конструкцию. О, удивленно вздохнула Инка. Я представил ей отлично детализированную фигурку героя из старых комиксов. Красивая и несколько откровенно одетая девица, больше похожая на стриптизершу, нежели на супергероя. Тем не менее, в отличие от фигурок современных героев, ее можно легко и без проблем продать, потому что права на супергероев комиксов до причудной эпохи уже давно стали народными. Я могу делать такие фигурки, различные кастомные игрушки, и заявлять, что все это своими руками, а не с помощью причуды, и продавать через интернет. С тем, как легко я их могу делать, это может быть довольно выгодно. И, правда, оценила Инка, учитывая, сколько фигурок всемогущего она покупала мне раньше, эта женщина имеет непосредственное представление о том, насколько это действительно может быть выгодно. Ты могла бы заняться этим. Что, я могу создать достаточно много таких фигурок и игрушек, а ты можешь постепенно продавать их через интернет, получая оплату на свой счет. Но это же твоя работа. Все в порядке. Для меня так просто удобнее. К тому же, распространение фигурок это тоже работа. Тебе придется оформлять предложение на подходящих платформах и отправлять товар по почте. Вообще, я тоже открою счет, и ты будешь переводить на него деньги, если они мне понадобятся. Ну и на карманные расходы тоже. Так пойдет? Ха, хорошо, я могу это сделать, согласилась женщина. Может, моя причуда и способна на куда большее. Я мог бы заработать миллиарды и жить в бесконечной роскоши. Но, для этого придется и напрячься куда сильнее. Данный же вариант был законным, что явно нравился Инка, достаточно безопасным и прибыльным. Особенно с учетом того, что комбинируя свои причуды, я могу использовать силу созидания куда эффективнее ее первоначальной владелицы. Она ограничена запасом собственных жировых тканей. Я, в общем-то, тоже, но у меня есть регенерация, берущая энергию непонятно откуда, ускорение, способное ускорить формирование строительного материала для причуды. А теперь есть еще и новый порядок, правила которого могут превращать имеющиеся у меня причуды в нечто совершенно абсурдное. Созидание больше не требует ресурсов тела для своей работы. Одно правило и причуда Ямама переключается в режим заимствования энергии откуда-то извне, где черпают силы многие другие причуды. У меня было опасение, что это не сработает. Но и тогда я мог бы применить правило к причуде регенерации, например, заставляя ее восполнять мои запасы жира для причуды созидания. В общем, новый порядок стал отличной козырной картой в моей колоде. А тем временем, наше небольшое путешествие с Инка подходило к концу, пора было возвращаться в Японию. И уже в самолете, пока мама сладко посапывала рядом, я раздумывала о своей злодейской маске. В смысле, образе. Еще один новый образ, ага. Но, сейчас я думал не о маске для привлечения внимания Лиги злодеев. И это был даже не совсем злодейский образ. Это было продолжением моих размышлений о собственной недостаточной индивидуальности. Мне нужен такой образ, который мог бы выразить то, кем я являюсь, псевдоним, способный стать настоящим истинным именем, на которое подействует новый порядок. Или, это ведь и преимущество. Если на меня не действует новый порядок, то и полоса не сможет использовать его против меня. Также, возможно, и другие причуды с похожим принципом активации. С другой стороны, этот образ, который может стать воплощением моего эго, не обязательно делать публичным. Достаточно даже не целого образа, а одного только псевдонима, который станет моим новым именем. Но, собственно, я так и не определился с истинным именем, к тому времени, когда мы с Инка вернулись в Японию. И, размышление о безопасности и возможностях помогло мне справиться с внутренним кризисом идентичности. Если проще, я решил забить на эту ерунду. Я это просто я. И я также Изуку Мидория, несмотря на некоторые сомнения, хотя и, в то же время, не совсем он. Но действительно ли это важно? В смысле, действительно ли это должно меня беспокоить? Вовсе нет. Ну а пока, вернувшись домой, первым делом я решил сделать сразу множество кастомных фигурок. За основу я брал персонажей старых комиксов, аниме и игр, но только тех персонажей, за которых мне не предъявят претензии в нарушении авторских прав. Тут нужно учесть некоторые варианты, но в целом, серьезно напрягаться не надо. Так я сделал немало фигурок героев Marvel и DC, хотя, героини получались лучше. Не удержался и даже сделал одну непристойную фигурку. Power Girl, альтернативная взрослая кузина Супермена. У нее и так довольно откровенный костюм, но в данном случае его вполне можно было снять. Прекрасно. Пожалуй, я даже не стану продавать эту фигурку. Ага, Поставлю ее в своей комнате, вместо фигурки всемогущего. К слову, мою коллекцию его фигурок тоже можно продать. И вот, оставив заботы с этими игрушками Инка, сам я вылетел подальше в глушь, чтобы поиграться с новыми причудами. Новый порядок, как уже понятно, просто потрясающая сила с поистине безграничным потенциалом. Мне особенно нравилось то, как она может взаимодействовать с другими моими причудами. Можно установить, что Аэрополиселебрити теперь действует без ограничений, как полноценный телекинез, и при этом даже становится еще мощнее. Хотя, так можно проделать и практически с любой другой причудой на основе телекинеза. Можно установить правило, что адское пламя Тодороки больше не вредит пользователю этой причуды. А это значит, что я смогу использовать его вообще без каких-либо последствий и необходимости компенсировать самонагрев.